Королева жезлов. На троне восседает коронованная особа. В правой руке жезл, в левой подсолнух. Поза ее говорит о том, что она уверена в себе и своем положении. Символика. Волевое лицо и мужская поза с широко расставленными ногами. Намек на то, что перед нами сильная и властная женщина, которая хочет быть наравне с мужчиной. Желтый цвет платья и подсолнухи символизируют солнце и жизненную силу. Красная брошь на груди выполнена в виде головы леопарда. В древности леопард считался божеством женского плодородия. Львы на спинке трона. Львиные головы по обе стороны трона. Атрибуты стихии огня. Спящий лев – символ укрощенной силы. Страсти подчиняются разуму. Черная кошка – указание на ум, хитрость и своеволие. Общее значение. В этом аркане сочетаются огонь и вода. Это враждующие стихии, поэтому они дают некоторый конфликт. С одной стороны, королеве жезлов свойственны страстность, эмоциональность, активность, деловитость, пробивная сила, уверенность в себе, целеустремленность, решительность, умение себя подать и реализовать желаемое. С другой, владычица масти жезлов эгоцентрична и склонна к доминированию. Это тип женщины-профессионала, и она может нам помочь. В позитиве – прямое положение, профессиональная помощь, успешное решение проблемы, сильное женское влияние. В негативе – перевернутое положение, женское манипулирование, борьба за власть, скрытый конфликт, негативное женское влияние. Королева жезлов в раскладах. Отношения. Доминирование женщины, тонкое управление партнером, отношения, основанные на выгоде. В негативе – неверность, манипуляции, вмешательство в отношения третьих лиц женского пола. Работа и финансы. Успешная самореализация, грамотное руководство, полезные деловые связи. На финансовом плане – поступление денег. В негативе – женские интриги, властная начальница, управленческие ошибки. Здоровье. Крепкое здоровье. В негативе – психосоматические расстройства. Личность. Самостоятельность, самодостаточность, уверенность в себе, задатки лидера. В негативе – тщеславие, властолюбие, ханжество. Персоны. Деловая женщина, начальница, жена, компетентный специалист, подруга, самостоятельная независимая женщина. Род занятий. Общественная деятельность, политика, управление, спорт, бизнес, шоу-бизнес, творчество. Ключевые слова. Властность, самостоятельность, помощница, супруга, начальница, женщина-профессионал.